Тяжесть тела перенес на эту ногу и повернул плечи назад, даже не только плечи, но и все тело, одновременно потащил противника за собой, провел бросок через спину, повернувшись налево кругом, одновременно переставил другую ногу назад, левой рукой он тащил упирающегося жирафа, а правый так и держал его воротник. Длинные ноги Долговязова мелькнули в воздухе, поднялись вверх, описали дугу и жираф рухнул на ковер за крабом. Не успел он даже пошевелиться, а краб уже насел на него сверху, удерживая голову и плечи, хотя это уже и лишнее, и так победил. Свисток рефери возвестил о том, что схватка закончилась. Жираф встал со сконфуженным видом. Краб вскочил и поднял руку, не сомневаясь в победе. Как обычно, он вежливо улыбался. Рефери взял их обоих за руки, провел по кругу и поднял руку краба. Мы снова захлопали в ладоши и засвистели. Степаныч закричал: «Молодец, Крабов, хорошо завалил». Краб, все так же улыбаясь, пожал руки жирафу и что-то сказал ему. Из-за шума в зале не слышно. Жираф улыбнулся в ответ и похлопал краба по плечу. Все так же любезно ухмыляясь, наш борец сошел с ковра. Степаныч обнял его. Меня он так не поздравлял. Ага, оказывается, тут есть любимчики. Как, впрочем, в любом коллективе. Я заметил, что в следующей схватке наши не выступают. Теперь будут рубиться кировские и комета. Мы на отдыхе. 10 минут отдыха, сказал Степаныч. Обернулся к нам. Потом полная готовность. Волков, далеко не уходи. Ты пойдешь очень скоро. Одним из первых. Ну да, конечно. Опять меня первого под танки. Я уже слегка притомился, но не устал. Это хорошая подготовка. В прошлой жизни я мог участвовать в 10-15 поединках подряд. С другой стороны, почему бы не использовать подвернувшуюся возможность и не покемарить? Я спать, пробурчал я Боре. Хочу отдохнуть. Разбуди меня, когда опять все начнется. Приятель как раз хотел спросить что-то у меня, но не успел. Я хлопнул его по плечу и отправился опять на трибуны. Поднялся повыше, там, где нет народа, улегся на жесткую скамейку, положил сумку под голову и мгновенно заснул. Самый очевидный плюс молодости – это возможность уснуть, как только закрыл глаза. Вроде только задремал, как тут же меня потрясли за плечо. «Вставай, Витя, время уже. Степаныч рвет и мечет, тебя ищет». Я открыл глаза и увидел Борю, стоящего рядом на ступеньках рядом со скамьей. Я лежал горизонтально, а приятель стоял вертикально, наклонился ко мне и тряс за плечо. «Ну, что там?» – прохрипел я. «Поспать не дадут спокойно». Встал и поправил куртку на себе. Боря торопил меня. «Давай быстрее, Витик, что ты копошишься? Степаныч только тебя ждет». Я подхватил сумку и мы быстро спустились с трибун. Я вернулся к нашим. Сразу увидел Степаныча. Тот что-то говорил Круглову. Заметил меня, ничего не сказал. Я повернулся к Борьке. «Ну, вот видишь, что за спешка? Без нас все равно ничего не начнут». «Так и есть. Оказывается, зря торопились. Схватки дальше пошли без меня. Я ждал, когда меня вызовут, но все остальные уже выступили по еще по 2 раза, а мою фамилию так и не назвали. Ну и хорошо, отдохну еще больше, поизучаю соперников. В скором будущем мне предстоит с ними встретиться на других турнирах. Больше всего из наших мне понравилось выступление Круглова. Вот где получился азарт. Ему попался трудный противник, верткий и быстрый, еще и агрессивный. Он сходу атаковал, Круглов этого не ожидал. Ему пришлось защищаться. Причем, он счел за лучшие правила нападения, лучшая оборона. Весьма похвальное решение. Тем более, что противостоящий ему борец из кометы казался вылитой обезьяной. Примат, да и только. Все, о чем мы гадали, это в какой момент схватки эта горилла разорвет бедолагу Круглова надвое своими чудовищно длинными руками. Поэтому Круглов отважно бросился в атаку. Они работали технично, то и дело создавая угрозу бросков, но пока что каждый держался на ногах. То наш борец пытался бросить соперника, а тот мгновенно уходил, то сам противник атаковал Круглова и тому только в последний миг удавалось сорвать захват и сбить атаку. Может быть, это не так очевидно для неискушенного зрителя, но мы видели каждую попытку и кричали, когда она проваливалась. В итоге, Круглов проиграл по очкам. Мы огорченно молчали, когда рефери поднял руку противника, а среди зрителей раздались крики «Ура!» и аплодисменты. Оказывается, тут собралось немало местных жителей, работников завода и жителей окрестностей, так что все они болели за выходца из кометы, будь он проклят. Все понятно, черт подери. В других схватках нам повезло больше. Михайлов Леха сражался с задиристым и резким борцом из кировских. Тот сразу метнулся бросить Леху, но наш борец тоже лыком не шит. Отбил атаку простым приземлением бедер и смещением корпуса назад. Тут же пошел в контратаку, чего я на его месте делать бы не стал. Противник ему попался очень быстрый и взрывной. Он нападал с неожиданных позиций и был полон сюрпризов, словно подарки под новогодней елкой. Поэтому я бы на месте Михайлова сначала прочитал бы намерения противника, а потом построил бы ему ловушку, в которую бы тот непременно попался бы. Но Леха не очень любил слишком долго думать. Он предпочитал контратаковать и поэтому чуть не проиграл. Толкнул противника, зацепив его ногу голенью, но тот быстро высвободился и удержался на ногах. Затем попытался сам перебросить Леху прогибом, но тот опять сумел сбить атаку и опять работал зацепом. На этот раз у него получилось сбить противника на ковер, и уже там Михайлов навалился на него и с большим трудом смог удержать 20 секунд, как и полагается для победы. Само собой, соперник всячески изворачивался и пытался уйти из удержания, но Леха держал крепко, поэтому победил. Крабов тоже одержал убедительную победу, а вот Звеньев и Покоткин, наши тяжеловесы, проиграли по очкам. На обоих потом тяжело было смотреть, так здоровяки расстроились. Степаныч их не ругал, но по яростным взглядами, которые он то и дело метал на великанов, ясно, что завтра в зале он устроит им хорошую головомойку. Да, ребятам не поздоровилось. Вскоре после схваток тяжеловесов, ближе часам к 4 пополудни, встреча закончилась. Судьи объявили победителей и поздравили с успешно проведенным спортивным мероприятием. Первые, вторые и третьи места тут не определились, потому что это не турнир, но в целом, по количеству выигранных схваток, мы оказались на втором месте. На первом ребята из «Кометы», само собой. Когда все завершилось, кто-то тронул меня за рукав куртки. Я обернулся и увидел перед собой Ольгу. Глава 20. Приятное послевкусие. Я улыбнулся против воли. Оля стояла напротив, в голубом ситцевом сарафане выше колен, в белый горошек и в бежевых босоножках, на левом плече сумочка на длинном ремешке, та самая, которую я подарил неделю назад. Девушка тоже улыбалась, глядя на меня. «Ну что, скольких тут повалил?» — спросила Оля, оглядываясь, как будто тут неподалеку складывали в повалку всех поверженных мной соперников. «Вы победили, значит, она пришла совсем недавно и не слышала итоги встречи. Сейчас выступал один из организаторов встречи, кто-то из городской федерации самбо, низенький и лысый мужик в красном тренировочном костюме с надписью «СССР» на спине. Он говорил долго и многословно. Все ждали, когда он, наконец, закончит, чтобы можно разойтись. «Второе место в командном зачете», — объяснил я, — «а соперников у меня было 4 или 5, где-то так». Оля потрогала измятый воротник самбовки и поправила его. Чисто женским движением, аккуратным и нежным, в то же время необычайно ловким. Хоп, и самбовка уже расправлена на мне и сидит, как влитая. «Жаль, я не видела», — сказала она. «Ты их всех раскидал? Ну, а как же иначе? Я же видела, какой ты зверь на тренировках». Остальные парни поглядывали на нас, и даже Степаныч приложил ладонь к виску, салютуя Оле. Мы стояли в строю у края ковра, но я сзади всех, так что мои переговоры с девушкой остались незамеченными для организаторов. Мы шептались еще минут 10, и все это время низенький представитель федерации рассказывал, какие огромные достижения мы привнесли в советский спорт сегодняшней товарищеской встречей. Наконец, он закончил, все зааплодировали, а зараза суслик даже сунул 2 пальца в рот, большой и указательный, и оглушительно засвистел. Степаныч тут же рявкнул на него, чтобы прекратил, но инициативу суслика тут же подхватили другие сорванцы, и в зале раздался свист и улюлюканье. Впрочем, низенький из федерации принял все за чистую монету и довольно улыбался. После этого встреча завершилась, и мы остались предоставлены сами себе. Степаныч и дядя Федор отправились к знакомым тренерам праздновать встречу, а ребята пошли переодеваться. Суслик и Звеньев тоже звали всех отмечать 2-е место, но Покоткин и Пряхин были не в настроении после своих поражений. «Я подожду снаружи», — тактично сказала Оля, увидев, как парни начали скидывать шорты и остались в труселях. «Ты же теперь освободился?» — я кивнул. Тоже быстро переоделся и сложил вещи в сумку. Когда я ополаскивал холодной водой потную голову в белой жестяной раковине, Борька стоял рядом и ревниво спросил: «Ты с Ольгой дальше пойдешь гулять? Мы же вроде собирались на пруд пойти с пацанами, забыл?» что ли? Это да, было такое. Он вчера что-то говорил, что наши одноклассники собирались посидеть около пруда Садки или возле речки Коломенка после обеда, побренчать на гитаре и пить портвейн на гдамыч. Я поднял голову и вытер волосы махровым полотенцем. Мы зашли в уборную, чтобы привести себя в порядок. Ну, во-первых, дружище, я не давал согласия, а сказал посмотрим. А во-вторых, ты же сам видишь, ко мне дама пришла, у нас свои планы. Боря огорченно вздохнул. Он все так же продолжал смотреть на Олю собачьими глазами. Надо бы его познакомить с ее подругой Таней, тоже, кстати, вполне себе симпатичная девушка, жгучая брюнетка с точеной фигуркой. Коллега Оли по цеху, работает педиатром в детской поликлинике, а на досуге занимается танцами и посещает курсы кройки и шитья. Я ее провожу домой, а потом заскочу к вам, если вы там будете еще сидеть. Я закрыл черный пластиковый вентиль рукомойника и хлопнул Борю по плечу. Выше нос, дружище. Хотя долго тоже не могу засиживаться, мне на работу сегодня надо, на склад. Боря кивнул, мы вышли из уборной, подальше от воды, беспрерывно хлюпающей в унитазе. Здесь всюду чугунные сливные бачки, прибитые сверху, с цепочкой для смыва и окрашенные в синий цвет. Туалетной бумаги, само собой, не имеется. Ну да, понимаю. Приятель отправился обратно к другим участникам встречи, а я вышел на улицу. Оля стояла возле металлической доски с объявлениями и читала газетные вырезки и рисунки. Слабый ветерок трепал ее шелковистые каштановые локоны, а девушка машинально поднимала руку и поправляла прическу. Я подошел сзади и обнял ее. Сразу узнал скромный цветочный аромат серебристого ландыша, которым пользовалась девушка. Приятный аромат. Оля обернулась и улыбнулась. Ну, наконец-то. Куда запропастился? Я приподнял спортивную сумку с вещами. Да так, всякой ерундой занимался. Ну что, пошли отсюда, хватит на сегодня спорта. Мы медленно отправились с территории стадиона. На футбольном поле бегали парни и лупили по мячу, крича, чтобы им пасанули. Мы вышли за ворота и направились к Рязанскому проспекту. Оля рассказывала, что сегодня один гимнаст вывихнул руку, а хоккеист на траве получил клюшкой по затылку. Легкое сотрясение, потеря сознания, травма в пределах нормы. Все герои отправились по домам с перебинтованными конечностями. У нее тоже сегодня выдался насыщенный денек. «Ну, ты доволен?» – спросила потом девушка, поглядев на меня. «Своим выступлением добился того, что хотел. Теперь тебя позовут на районные соревнования, когда они состоятся, кстати». Я задумчиво кивнул, тоже потер зудящую руку, которую мне сегодня хорошенько пытались вывернуть в одной из схваток. Мы вышли на небольшой бульварчик, высаженный благоухающими рябинами и липами. Соревнования будут через месяц, районные. У нас была негласная договоренность с тренером, что он возьмет меня туда, если я выиграю все схватки. Я со своей стороны все сделал. Посмотрим, как он теперь сдержит свое слово. Хотя, тут не все от него зависит. У меня даже разряда еще нет. Могут не допустить. Оля помолчала, глядя под ноги. Проходя мимо липы, коснулась листьев. Мы прошли бульвар и очутились на другой улице, побольше, а тут уже рукой подать до Рязанского, откуда уже доносился непрерывный гул проезжающих машин. «Да не, Олег Степанович пробивной мужик», сказала Оля и закинула упавшую лямку сумочки на плечо. «Если захочет, то протащит тебя, не переживай». «Ага, вопрос только в том, захочет ли». Что-то мне его фаворитизм не очень понравился. Ладно, если что попробую действовать через дядю Федю, тот вроде лояльный ко мне. Мы выбрались на проспект, прошли квартал и обосновались в блинной, где, несмотря на вечерний час, совсем не было народу. Оля тоже еще не ужинала, поэтому я взял две порции пельменей за 30 копеек и сметаной с маслом за дополнительные 4 копейки. Еще я взял салат из свежих овощей и яйца с майонезом. Запивали прохладным лимонадом. Товарищеская встреча прошла, и я теперь мог питаться без ограничений. Тем более, что мое участие в районном турнире еще под большим вопросом. Столики тут высокие, без стульев, внизу под столешницей полки, куда мы поставили сумки. На десерт я взял мороженое. «Куда пойдем?» – спросила Оля. «Может, в театр? У Таньки тетя работает в МХАТе. Помнишь, я говорила, она может достать контрамарки. Давай сходим, Витя, как культурные люди, а то все по кафешкам и киношкам. В первый раз вижу девушку, которая приглашает в театр. Впрочем, нет, в прошлой жизни тоже были такие. Правда, если мы поедем сегодня, то прощай встреча с друзьями на садках. Я не против, ответил я и увидел, как просияла девушка. Только давай сначала созвонимся с ней, выясним, на месте ли она, чтобы не ездить просто так. Путь не близкий. И потом, для театра мне надо зайти домой и переодеться. Но Оля уже нацелилась на театр, как самонаводящаяся ракета. Она энергично кивнула и быстро доела мороженое. Конечно, конечно. Пойдем к тебе, ты оставишь вещи и переоденешься, а я позвоню Таньке. У тебя родители еще не приехали с работы? Я покачал головой и прикинул время. До приезда семьи с работы еще осталось часа два. Я еще не знакомил Олю с родителями, у меня даже мысли такой не было, так что, желательно, чтобы мои предки ее не видели. Даша тоже еще должна быть на работе. Поэтому да, можно ненадолго забежать домой и позвонить Тане. Мы быстро закончили ужин и вышли из блинной. Доехали до моего дома на автобусе, маршрут номер 360. Зашли в подъезд, миновав неизменных старушек у подъезда, с которыми я вежливо поздоровался. Бабки бдительно осмотрели Олю и таинственно зашептались между собой. Мы поднялись на третий этаж, я достал ключи и открыл дверь. Оля даже не стала задерживаться на пороге, зашла вслед со мной, без каких-либо задних мыслей. Для нынешних девушек вообще нет проблем зайти в квартиру с парнем, они даже представить не могут, что это их скомпрометирует. Я пока позвоню Таньке. Оля подошла к телефону в прихожей, присела рядом на тумбу шкафа и начала набирать номер, крутя пальчиками диск. «А ты переодевайся. Ой, у вас есть кошечка. Какая милая, иди ко мне, кис-кис». Вообще-то, я хотел не только переодеться, но и принять душ. Пока я находился в своей комнате и рылся в шкафе, Таня дозвонилась до Таньки и поздоровалась с матерью подруги. Позвала ее к телефону и подождала, когда та подойдет. Я взял одежду и отправился в ванную, справедливо полагая, что теперь Оля будет болтать с подругой еще полчаса, как минимум. Мне хватит этого времени с лихвой, чтобы привести себя в порядок. Через четверть часа я вышел из ванной, переодетый в синие спортивные штаны и красную футболку. Влажное полотенце висело на шее. Возле телефона никого нет, только маркиза мяукнула, стоя возле дверного косяка у кухни и потерлась о него пушистой серой головой. Куда девалась Оля? Я обнаружил девушку в своей комнате, стоящую возле окна со сложенными руками. Она задумчиво трогала листочки фикусов на моем подоконнике, которые мама регулярно поливала. «Ну, как дела?» Я еще раз вытер голову и уши полотенцем и взял сумку, чтобы отнести вещи на балкон, высушить на бельевой веревке. «Что сказала Таня?» «Кстати, может, я бы взял друга, а ты ее и мы пошли бы в театр вчетвером, только это не сегодня, конечно же». Оля пожала плечами и обернулась ко мне. Она попросила перезвонить минут через 10. Сейчас постарается дозвониться до тетки. А у тебя тут уютненько. Это твоя комната? Я кивнул, подошел ближе, обнял девушку и поцеловал. Раз уж у нас есть немного времени, то почему бы не провести его с пользой? Тем более, я заметил, что Оля слегка подкрасила губки помадой и они теперь блестели на свету. Девушка спокойно ответила на поцелуй и мы стояли у окна. Целовались еще минут 5. Сначала я ощутил помаду на губах девушки, потом мне уже все равно. Я обнял Олю за талию, тут же привычно приподнял и понес на кровать. Она даже не сопротивлялась, потому что не сразу поняла, куда я ее тащу. Чуть откинула голову назад, а я продолжал ее целовать и девушка полулежала на моих руках с закрытыми глазами, наслаждаясь моментом. Когда ощутила под собой кровать, открыла глаза и удивленно оторвалась от меня. Потом посмотрела на коричневое узорчатое покрывало из текстиля под собой и огромную пуховую подушку у изголовья, поставленную треугольником или пирамидкой. Попыталась освободиться. «Не надо, Витя», — попросила она внезапно охрипшим голосом. «Я же просто хотела подождать тут». «Да, я тоже не замышлял чего-то, когда вел Олю домой, хотя и подумывал о том, что она окажется со мной наедине в пустой квартире. Но сейчас не мог совладать с собой, тем более, что мы до этого все еще только целовались, а любовью не занимались. Я на минутку замер, разглядывая девушку и прикидывая, продолжать ли наступление. Ага, она сильно покраснела, а глаза невинно опустила, не желая встречаться со мной взглядом. Руки положила на кровать, не пытаясь меня остановить. Хм, а ведь слова у нее явно расходятся с языком тела, а я привык доверять именно второму, потому что тело не обманет, в отличие от слов. Так что, вперед, Витя, без страха и сомнений. Все хорошо, милая, «Просто расслабься», — сказал я и наклонился к девушке. «Все в порядке». Она пыталась отвернуть лицо, я поцеловал Олю в шею, потом повернул ее к себе и снова поцеловал в мягкие губы. «Мы не должны», — пыталась возразить девушка, но я слушал не слова, а ее возбужденно затрепетавшее тело. «Мы не должны». Я поцеловал ее крепче, и больше девушка не могла говорить. Мы очнулись только через час. Часы с маятником в гостиной, где спали родители, пробили 7 вечера. «Елы-палы, скоро могут прийти родители», — я посмотрел на Олю. «Хочешь с ними познакомиться или не надо?» Девушка отчаянно замотала головой. Локоны разметались по подушке. «Нет, конечно. Что они обо мне подумают? Я так не могу. Ты что? Давай, надо срочно вставать». Мы вскочили и начали быстро одеваться. Ни о каком театре речь теперь не шла, так что я просто надел темно-коричневые брюки, клёши, красно-желтую рубашку с длинными рукавами и заостренным воротником. Когда мы вышли из квартиры и спустились вниз, Оля вздохнула с облегчением. Я вывел ее со двора, и мы пошли домой к девушке. Она молчала и только иногда искоса поглядывала на меня. Эх, надо было снять квартиру. Я не совсем так представлял нашу первую близость с нею. «Ты меня теперь бросишь?» Я почувствовал, как напряглась ладошка девушки у меня на левом локте. Она опасалась моего ответа и все-таки задала вопрос. «Ленка переспала со своим парнем, так он ее бросил через неделю. Сказал, что она гулящая, а она беременная осталась. Великие боги, что за детский сад!» В который раз я удивился патриархальным нравам этой эпохи и тому, как все изменилось в 21-м столетии. Но сейчас видно, что мой ответ для Оли — это вопрос жизни и смерти. Вот прям буквально. «Оля, во-первых, я не такой дурак, чтобы обойтись без контрацептивной защиты», — ответил я. «Так что тебе будет довольно трудно забеременеть. А во-вторых, я не собираюсь тебя бросать после случившегося. Наоборот, все было волшебно и... просто спасибо тебе». Оля посмотрела на меня сияющими глазами. «Да я знаю, что не забеременею, все-таки, я врач», — ответила она и прижалась ко мне. «Совсем, как маркиза, только довольного урчания нет. Просто хотела спросить у тебя, как у нас будет в будущем. И мне тоже очень понравилось. Я и не думала, что это так, так прекрасно. Ну это да, культура полового воспитания и навыков сейчас заметно отличается от будущего. Нет таких умений. Так что, здесь я могу еще многому научить». Оля успокоилась, и мы дошли до ее дома. Она жила за Волгоградским проспектом, в домах СДС, что расшифровывается, как я понял, совхоз декоративного садоводства или строителей дома советов. Возможно, этот совхоз располагался здесь раньше, а потом на его месте в 50-х поставили симпатичные четырехэтажные дома со светло-коричневым фасадом в стиле сталинского ампира, с покатыми крышами, лепниной и округлыми арками во двор. Окна и пространство под крышей выгодно отделялись от фасада белыми окантовками по краям. Мы вошли во двор через такую арку. Между прочим, по углам каждого квадрата домов возведены здания уже на 5 этажей, на крыше которых высились небольшие симпатичные башенки. Честно говоря, когда я попал сюда в первый раз, даже не ожидал увидеть такой изысканный архитектурный ансамбль. «Ты куда сейчас? Домой?» – спросила Оля, когда мы остановились возле ее подъезда. «Осторожнее, уже стемнело». Я поцеловал девушку. «Нет, я на склад. Сегодня моя смена. Буду отдыхать после турнира и отсыпаться. Я тебе завтра позвоню, когда с института приеду. Хотя, может быть, и на стадион загляну, а потом к тебе». Оля огляделась и поцеловала меня. Во дворе как раз полно народу, на детской площадке играли дети, на скамейках сидели старушки и мамочки, болтали между собой и грызли семечки. На нас как будто никто не обращал внимания, но я знал, что не так. Меня уже тут видели несколько раз, успели оценить и перемыть все косточки. «Ну все, иди», — Оля слегка подтолкнула меня в грудь. «Потом созвонимся». Она побежала к подъезду, а я отправился обратно к арке. Тогда я еще не знал, что сегодняшняя смена на складе будет самой жаркой за все лето. Глава 21. Дела на складе. Склад лома находился в нашем же районе, только в другой его части, там, где находились другие хранилища АЗЛК. Огромные складские помещения, сложенные из кирпича, размещались в строгом порядке на улице Артюхина, огороженные 3-метровым забором и колючей проволокой по периметру. Отец устроил меня к знакомому, заведующему хозотдела, в ведении которого находились водители грузовиков и сторожа, охраняющие завод и склады. Я отвечал за территорию в 3 квадратных километра, на которой были разбросаны квадратики складов. Сторожка располагалась в небольшом одноэтажном здании, больше похожем на собачью будку. Квадратура около 8 метров. Впрочем, это тесное помещение чертовски уютное, хоть и предназначено только для мужского проживания. Любая женщина пришла бы в ужас, если бы увидела продавленный пол из старых скрипучих досок, старинный дубовый стол в углу с полками по обеим сторонам до самого низа и заваленный всякой ерундой вроде газет, журналов, книг, шахмат, а еще древний кожаный диванчик у стены с потрескавшейся коричневой обшивкой. На стенах обрывки обоев, плакаты машины девушек в откровенных нарядах из западных журналов и календари еще с 50-х годов, а в дальнем углу тоже старомодный шкаф для бумаг из резного дерева, своего рода произведение искусства. Раньше такой шкаф наверняка стоял в кабинете какого-то высокопоставленного партийного деятеля и мог рассказать немало тайн и секретов из его биографии. Сейчас этот изысканный кусок дерева неведомыми путями попал сюда, а в будущем после реставрации стоил бы бешеных денег. Рядом со шкафом старенький холодильник ЗИЛ Москва, тоже 50-х годов выпуска, на 240 литров объема, белый с горизонтальной металлической ручкой. Открывался с легким щелчком. Я такие видел даже в 21-м столетии. Работали безупречно, могли дать фору даже тогдашним новейшим морозильникам с сенсорной панелью и удаленной регулировкой. Надо только чистить регулярно морозильную камеру от льда. Вот что значит советское качество. Еще на стене тихонько тикали часы, а в углу стояла печка-буржуйка, хотя в домике имелось отопление. Возле печки электрическая плитка, чтобы разогреть ужин, а еще кипятильник. Весь этот хаос вместе создавал необъяснимый уют. Я отдыхал тут душой и телом в ночные часы. Тут всегда невероятно тихо, как в лесу, только иногда собаки лают. Когда я ложился на диванчик после обхода, то засыпал мгновенно, едва только голова касалась подушки. Сейчас я остался один после ухода дяди Жоры, ворчливого старика, когда-то высокого и стройного, а сейчас согнутого, вечно смолящего папиросы и сердито шевелящего кустистыми седыми бровями. Он сказал, что не выспался. Всю ночь эти окаянные лаяли, бурчал он. Пристрелить уже хотел под утро, но у нас патроны холостые. Пальнул пару раз для острастки, они убежали. Это он про охотничье одноствольное ружье ИШК-16 калибра с прикладом и ложей из полированной березы. Я уже наигрался с этой древней игрушкой. Состояние ствола там далеко не идеальное. Видно, что давно уже в эксплуатации. На внешней стороне ствола много царапин. Внутри есть сыпь от усталости металла. Что-то сердце у меня того, дергается, сказал он, уходя. Ты это, как обычно там, присматривай, понял. Я кивнул. Лет дяде Жоре уже за 60, старик на пенсии, но еще хорошо держится, крепкий, как столетний дуб. В любую погоду носит черный военный бушлат, двубортное полупальто на теплой подкладке с двумя рядами пуговиц из сукна, тельняшку и кирзовые сапоги. Когда-то служил на Дальнем Востоке, в составе 5-го Тихоокеанского ВМФ, с базированием во Владивостоке. Сейчас он наклонился и быстро напялил на себя сапоги. Ноги по старой привычке обмотаны портянками, носки дядя Жора не признавал. «Вы там капли какие примите», — посоветовал я, держа бушлат наготове. «К врачу бы сходили, проверились». Старик махнул рукой. «Да чего они могут, эскулапы эти, только еще больше застращают. Обследования всякие, трубки глотать, на черта оно мне вообще, ты это, кстати, чего опоздал?» За бабами бегал, в домике два окошка, закрытых плотными тюлевыми занавесками. Вместо карниза изогнутые тонкие палки. На подоконнике горшки с геранью и портативный транзистор спидала 60-го года выпуска, тоже уже довольно устаревший, но исправно передающий передачи радиостанции «Маяк». Сейчас радиоприемник молчал. За окнами уже темнота, время позднее. Я звонил, предупреждал, что опоздаю, не успел после Оли. Сейчас покачал головой. Не буду же я признаваться, что и вправду задержался из-за бабы. Дядя Жора тогда презрительно усмехнется в густые усы. Ничего не скажет, но моя репутация у него упадет ниже пола, до уровня земной мантии. Нет, у нас товарищеская встреча прошла, закончилась позднее. Дядя Жора улыбнулся, пристально разглядывая меня. Желтая пергаментная кожа натянута на череп, он похож на злодея из детских сказок, такой внешностью хорошо пугать малышей. Правда, я точно знаю, что старик только снаружи выглядит настоящим маньяком, на самом деле он ворчит для видимости. Добрейший души человек. Встреча, говоришь, ну хорошо, хорошо. спорт это хорошо. Он взял бушлат, надел, пожал мне руку и вышел на улицу. Я поглядел ему вслед, взял ружье, стоящее дулом вверх в углу возле двери и переложил на шкаф у дальней стены. Потом открыл окна, потому что дядя Жора вечно их закрывал и в домике стояла духота. Внутрь ворвался свежий воздух и я посмотрел в окно, как две дворняжки, Белка и Стрелка, одна рыжая, а другая черно-белая, бегут рядом со стариком, помахивая хвостами. Дядя Жора сейчас дойдет до ворот и выйдет через калитку, тщательно закрыв за собой. Где-то через час мне надо запереть калитку и сделать очередной обход территории. По инструкции это полагается делать каждый час, с обязательной отметкой в журнале, но мы пренебрегали правилам и ходили через 2-3 часа, а то и вовсе осматривали территорию визуально. Тут все как на ладони, все склады на виду, сразу видно все ворота складских помещений, за исключением самых дальних. Подышав у окна свежим воздухом, я поставил кипятильник в чайник и засунул в холодильник припасы на ужин и завтрак. Сейчас достаточно выпить чайку и подремать. После обхода, ближе к полуночи можно перекусить и уже заснуть покрепче. Когда вода в чайнике вскипела, я достал из шкафа заварку и насыпал ложечку в маленький чайник. Дождался, когда чай заварится и налил себе кружку. Выпил чаю с душистыми пряниками и улегся спать. Проснулся через час от того, что истошно лаяли собаки. Приказание украсть со склада 30 комплектов рессор и колес из новой партии поступило от Гречкина за день до назначенного срока. Начальник цеха позвонил Волоскову и приказал подъехать к нему в гараж. Там он рассказал, что неделю назад пришла партия на 500 комплектов шин и дисков для «Москвича 412», но ее пока заморозили, отгружать будут только через 2 месяца. Оттуда уже разобрали по 10 комплектов для начальства завода, почти легально, на их нужды. Работаем, как обычно, возьмите комплектов 20-30, у меня уже есть покупатели, сказал Гречкин, когда они встретились с Колосковым. Сразу все заберут. Новую резину купить просто так нельзя, только по записи, только через блат, только через знакомых. Многие отчаявшиеся владельцы снимали ее с других автомобилей, причем вместе с дисками, целыми колесами. Профи-автовар откручивал колесо за 5 минут, но на весь комплект уходило пару часов, надо ведь стабилизировать обкрадываемую машину на время разувания. Для этого, само собой, под днище подкладывали кирпичи. На черном рынке самая дешевая рессора стоила 1,5 рубля, а вот комплект уже можно загнать за 2, а то и 5 сотен. Новая резина, не бэушная, гарантированно принесла бы по 7 сотен каждый комплект. 30 комплектов, это же 20 000 рублей минимум. Тащи с завода каждый гвоздь. «Ты здесь хозяин, а не гость», – белозубо улыбнулся Колосников. «Отлично, Саша, отлично. Мы с ребятами тогда пойдем послезавтра. Я сегодня на смене, а завтра отдохну и соберу ребят. Все, как обычно. Там дядя Жора будет», – Гречкин кивнул. «Вроде бы он, глухой Тетерев. Хотя, недавно взяли еще студента ему в помощь, но тот вообще не вопрос. Спать будет, как убитый. Вряд ли полезет к вам. Вы с собаками разобрались уже?» Волосков кивнул. «Конечно, давно уже. Каждый раз захожу туда, прикармливаю потихоньку. Они меня знают, уже ждут и хвостами виляют. Из меня вышел бы отличный дрессировщик. Может, мне пойти в цирк и предложить?» Гречкин ткнул его в грудь твердым острым пальцем. «Не расслабляйся. Зам в этом деле не участвует. Я хочу провести без его ведома, чтобы не делиться, а то он в последнее время слишком жадный стал. Много просит, сучий потрох. Так что, сделайте все тихо и красиво, без сучка и задоринки». «Понял, Костян?» Волосков стоял на месте, сунув руки в карман и покачивался. Затем кивнул. Они находились в персональном гараже Гречкина, на территории кооператива «Азлк», где у задней стены он пробил в бетонном полу отверстие и устроил там нечто вроде погреба. Там он иногда складывал похищенное из завода имущество. В гараже стоял новенький бежевый «Москвич 412 1970 года выпуска, Гречкин купил его в прошлом году, а собеседники стояли возле багажника и левой задней дверцы. Начальник цеха положил руку на крышу автомобиля и ждал ответа. «А что, в первый раз, что ли?» – спросил Волосков. «Сделаем по науке, как полагается. Не кипятись, начальник. В каком складе сложен товар?» Гречкин назвал номер склада 17 и еще раз попросил сделать все гладко. Потом Волосков ушел, а Гречкин остался. Сейчас, после 11 часов вечера, Волосков и его двое подельников, с которыми он жил в одном дворе, стояли возле каменного забора, окружающего склады Азлк. Их звали Шмалыгин Коля и Тукинов Гриша. Ребята крепкие. Шмалыгин служил морпехом в 335-м гвардейском полку Балтийского флота, а Тукинов механиком-водителем в танковых войсках. Волосков тоже не просто так, когда-то был в десантуре, правда, долго там не продержался, из-за склонности отлынивать от работы, перешел в мотострелки. Правда, когда это было давно, лет 10 уже как миновало, они сблизились на фоне общего места работы в Азлк и проживания по соседству. Сначала вместе играли в домино и глушили пиво, а в прошлом году Гречкин пригласил Колоскова Костю обчистить склад. Тот позвал собутыльников и с тех пор пошло-поехало. Несуны лазали через забор склада уже 3 раза, и с каждым новым набегом их аппетиты увеличивались. Сейчас они привычно накинули одеяло на колючую проволоку и полезли наверх по деревянной приставной лестнице. Колосков первый, он командир группы и уже знаком с чересчур расшумевшимися собаками. Добравшись до верхушки забора, Костя перелез через проволоку через покрывало, стараясь не зацепиться за шипы. Чего эти гребаные шавки расшумелись? Я едва разлепил веки, не желая подниматься с дивана. Ох, все тело болело, каждая косточка хрустела и мышцы гудели, как натянутые провода. Все-таки товарищеская встреча не обошлась без последствий. Обычно всегда так. Кажется, что нет никаких травм и ушибов, а на следующий день после соревнований вылезают самые разные болячки, о которых даже не подозревал. Но валяться тоже нельзя, чувство ответственности заставило меня подняться, встряхнуть головой и ополоснуть лицо, чтобы проснуться. Собаки, кстати, замолчали. Ну и хорошо, видимо, кто-то проходил мимо, они и рады стараться, облаивают каждого прохожего за забором. Не мешало бы выпить чайку и поужинать. Но это уже после обхода. Я глянул на часы и увидел, что уже за полночь. Надо же, я спал гораздо больше, чем надо, видимо, сильно устал после вчерашнего выступления. Хорошо, что заставил себя встать. Натянул кеды на ноги, взял связку ключей из крючка у двери и вышел наружу. Пройдусь по округе, разомнусь немного и вернусь обратно. Время уже полночь, над сторожевой домиком и воротами горели 2 фонаря, дальше территория погружена почти во мрак. Фонари есть еще над другими зданиями, но уже далеко, через 100 метров. Почти вся местность, в итоге, затемнена, сейчас здесь тихо, даже не слышно проезжающих машин. Даже собаки больше не подают голос. Я потянулся, расправил плечи и отправился мимо складских помещений. Все тихо, ничего подозрительного. По дороге я думал о том, как теперь мне быть дальше. Надо бы увеличить интенсивность тренировок. По большому счету, я недоволен результатами встречи, надо работать дольше. В кои-то веки я получил возможность пробиться на чемпионат страны, я уже видел, что там сильные соперники. Если мне попадется такой же, как краб, то он меня заломает. Как мне избежать этого? Только развивать свой талант еще больше, тренироваться еще упорнее. По идее, сейчас я должен ослабить напор. После проведения товарищеской встречи, дать организму отдохнуть. Но, с другой стороны, зачем сбавлять ход? В тот самый момент, когда машина набрала скорость, лучше ехать дальше, ковать, пока горячо. Помнится, Харлам Пиев, один из основателей самбо, рассказывал, что в молодости не жалел себя. Усиленные занятия борьбой, акробатикой, тяжелой атлетикой и альпинизмом. Наши сегодняшние нагрузки показались бы ему вознёй в песочнице. А Щепков в Японии тоже тренировался до одурения. Просто так его не признали бы одним из лучших дзюдоистов Кодокан. Так что, если я хочу взобраться на вершину, мне предстоит работать. Вот, особенно сейчас, в сторожке. Тут у меня куча свободного времени. Скоро я сдам экзамены, закончу институт и до распределения можно будет усилить тренировки. Чтобы хорошо выступить на районном первенстве, надо взять Степаныча за горло, чтобы взял меня туда. Плевать на разрядность, я должен. Ворота склада номер 17 приоткрыты. Я остановился и уставился на них, как баран. Что за чертовщина? Все мысли о тренировках сразу вылетели из головы. Это то, что я думаю. Неподалеку раздался собачий визг. Тут же запнулся, как будто ее кто-то пнул. И еще приглушенные голоса. Совсем рядом, за стеной склада, я пригнулся, стараясь, чтобы меня не было видно в тени, двинулся вперед, к складу. Сначала надо проверить, остался ли кто-то внутри. Подошел к огромным железным воротам, выкрашенным в зеленый цвет и осторожно заглянул за правую створку. Ворота приоткрылись с еле слышным скрипом. Раскрытый висячий замок повис на железном выступающем ушке. Взломали его, что ли? Внутри склада темно. Во мраке угадывались очертания коробок и ящиков. Их тут полно, до самого потолка. Кажется, никого нет, но я не стал проверять и заходить дальше. Просто вышел обратно, закрыл ворота на замок и запер ключом. Теперь, крадучись, пошел дальше, вдоль кирпичной стены склада, окрашенной в белый цвет. На звуки возни впереди, возле дальней стены склада и забора, навстречу выбежала стрелка, виляя хвостом, завертелась рядом, радостно изгибаясь всем телом. По размерам наши собачки небольшие, едва доставали мне до колена. «Эй, зверюга, где твоя подруга Белка? Чего она молчит? Или ее прибили? Тогда почему ты не лаешь?» Я потихоньку пошел дальше. Добрался до угла здания, заглянул за него и сразу увидел неясные тени, копошащиеся возле забора. А еще рядом с ними на земле валялась целая куча больших круглых предметов. «Эге, а ведь это шины!» На моих глазах происходило воровство со склада. Рядом с тенями мелькала темная фигурка Белки, вертящий хвостом, как пропеллером. Кажется, она знала расхитителей, потому что почти не тявкала. Я спрятался обратно за угол склада, чтобы решить, как быть дальше. Глава 22. Нейтрализация. Чтобы беспрепятственно перетаскивать украденное на другую сторону забора, эти шустрые ребята приставили к нему лестницу. Один забрался на нее, а другой подавал ему шины с земли. Судя по звукам, снаружи остался третий, он принимал товар с другой стороны. Так, кто у них руководитель? В такой группе обязательно должен быть лидер, которого все слушаются и которому подчиняются. Мне бы найти его и вырубить в первую очередь, чтобы оставшиеся двое уже не вякали. Это такой психически деморализующий эффект, известный мне с прошлой жизни. Порази пастыря и рассеются овцы. Ну, осторожнее, Колян. Приглушенно сказал тот, что стоял на лестнице, когда его подельник подал шину чересчур торопливо и уронил на землю. Шина, подпрыгивая, укатилась к стене склада. «Что ты мельтешишь? Не дергайся, дыши ровно». Так, скорее всего, он и есть лидер, судя по тому, что его напарник ничего не ответил и покорно побежал за скатившейся рессорой. «В любом случае, мне надо с кого-то начинать. Между прочим, сейчас действительно самое удобное время. Один ждет на лестнице, другой убежал за шиной и скрылся от меня за углом здания. Тот, что на лестнице, поднялся на верхнюю ступеньку и смотрел наружу, чтобы понять, как там дела у третьего. Молодец, очень правильно, я бы тоже не отказался узнать. Возникает резонный вопрос, чего это я тогда торчу тут на углу, как прохожий? Итак, пора действовать. Надеюсь, у них нет оружия. В любом случае, я считал, что бежать за подмогой и звонить в милицию мне уже поздновато. С нашей стороны остался только с десяток шин. Пока я буду метаться туда-сюда, злоумышленники могут уже уйти, потом ищи ветра в поле. Нет, лучше уж самому попробовать их остановить. Поэтому я быстро вышел из-за угла склада, подошел к лестнице и легонько постучал по ноге лидера группы. «Вы не подскажете, как пройти в библиотеку?» Он сначала даже не понял, что разговаривает с другим человеком, а не со своим подельником. Нетерпеливо дрыгнул ногой, отгоняя меня, как назойливую муху, и продолжал смотреть наружу поверх забора через проволоку и наброшенную на нее покрывало. «Отстань, придурок, и давай шину», — пробормотал он и заворчал на другого, того, что работал снаружи. «Гриша, идиот, сразу складывай их по 5 штук вместе, чтобы в грузовик удобно закидывать. Ну что ты делаешь? Да, прискорбно видеть, что на тебя не обращают внимания. Так недолго развиться комплексу неполноценности, а ведь сейчас нет психологов, которые могли бы за кучу денег и сотню сеансов избавить меня от этой проблемы. Эх, придется решать вопрос другим, более радикальным способом. Жаль, я так хотел почитать книжку про Робин Гуда». Я тяжко вздохнул и сильным ударом по основанию лестницы выбил ее из-под грубияна. «Надеюсь, вы не сильно ушиблись?» «Нет, напрасные надежды». Я ударил крепко и жестко, так что лестница отлетела от стены на пару метров, а бедолага-расхититель социалистической собственности с криком перевернулся в воздухе и упал на землю. Свалился он боком, грузно, как мешок с картошкой, так что, думаю, ему неплохо так досталось. Впрочем, адреналин в его жилах наверняка зашкаливал выше нормы, поэтому он быстро преодолел больше попытался подняться. Я решил поскорее его нейтрализовать, памятуя о том, что это предполагаемый лидер шайки, а также то, что сзади надвигается второй член банды с рессорой в руках. На время я забыл о спортивном самбо, воспользовался навыками боевого и со всех сил пнул противника в голову. Он как раз успел встать на колени и даже не прикрылся руками. Удар поэтому получился славный, воришку отбросило назад, он отлетел к забору и ударился о него спиной и головой. Снова свалился на землю, лицом вниз и уже остался лежать без движения. «Молодец, отдохни теперь, дружище, ну, а мы потолкуем без тебя». Сзади послышались шаги, я резко обернулся и увидел перед собой второго преступника со злополучной рессорой в руках, которую он принимал к себе, как родное дитя. Даже в темноте я увидел, как исказилось его бледное лицо. Оно и понятно, не каждый день во время банального ограбления склада на голову непонятно откуда сваливается незнакомый парень вроде меня и выбивает опору из-под главаря. «Ну что, приятно познакомиться, дружище. Ты кто такой, сволочь?» – спросил парень дрожащим голосом, продолжая держать шину. Вцепился в нее, как в любимую игрушку. «Ты кто такой? Черти тебя раздери, а у него богатый словарный запас». Сразу два ругательства в одной фразе свидетельствуют о широком кругозоре и солидном жизненном опыте. Даже жаль причинять боль такому эрудиту, но терять время тоже нельзя. Вместо ответа я саданул его правой ногой прямо в шину, с размаху, прямым длинным ударом. Преступник отлетел назад, как на пружине, и тоже свалился на землю, так и не выпустив рессору из рук. Надо же, какой преданный, ни за что не хочет упускать шину. Делает все, что ему приказал главарь, и это не считая обширного словарного запаса. Да он просто кладезь талантов. Но сейчас такой ценный сотрудник ОПГ корчился на земле, рядом с тротуаром возле задней стены склада и отчаянно хрипел, пытаясь унять боль в груди. Рядом отчаянно залаяла стрелка, словно одобряя мой ответ на оскорбление. «Эй, что у вас там?» – подал голос третий из-за стены. «Вы чего там устроили? Все в порядке?» «Надо же», – забеспокоился. «Нет, тут все далеко не в порядке. Собачки рядом с нами залаяли обе». Я обернулся и увидел, что лидер банды вдруг зашевелился и опять встал на четвереньки, опираясь о землю руками. Второй воришка избавился наконец от шины, отбросил ее в сторону и тоже поднялся, причем действовал он гораздо быстрее. Рессора укатилась к стене склада, ударилась об нее и упала рядом, кружась по спирали. Ее бывший владелец вскочил и побежал ко мне. «Убью, сука!» – заорал он на ходу, наклонил голову и выставил руки вперед. «Убью!» Надо же, как он быстро опомнился, и как быстро забыл о своем богатом словарном запасе. Впрочем, оно понятно, обстановка сейчас слишком стрессовая, не мудрено взволноваться. На этот раз я воспользовался его наскоком и провел бросок через голову. Схватил его за развивающуюся кожаную куртку под локтями, левой ногой стремительно шагнул вперед и рванул противника на себя и вверх, словно хотел швырнуть злодея через голову в звездное и весело наблюдающее за нашими проделками небо. Одновременно я быстро завалился назад, уперся правой ногой в живот атакующего и сделал перекат назад на спине. Покрытая травой земля мягко спружинила меня. Когда мои лопатки коснулись ее, я сильно толкнул буяна носком ноги за себя, вверх и назад, дальше, чтобы покатился кубарем. Пролетая надо мной, он резко выдохнул в лицо табачным куревом. Не самый приятный аромат, надо признаться, но ничего не поделаешь, выбирать не приходится. К сожалению, преступники редко благоухают розами и фиалками. Я потянул руки воришки на себя, а ногой продолжал пихать дальше, добивались, чтобы он перевернулся в воздухе на спину. Так и случилось, и совершив головокружительный кульбит, грабитель опрокинулся и тоже грохнулся на земь. Я тут же тоже кувыркнулся назад через голову и взгромоздился верхом на туловище противника, встав коленями на землю. Отличный бросок, на соревнованиях я бы получил за него максимум баллов. Жаль, не видел сварливый Степаныч, надеюсь, он перестал бы после такого броска хмуриться при виде меня. Грабитель еще не очухался после броска, он оглядывался по сторонам и пытался понять, что произошло. «Я тебя прекрасно понимаю, дружище, только что ты бежал на меня, думая, что сметешь меня с ног, как ураган, а в итоге вдруг сам очутился на земле, а я навалился сверху». Сзади послышался еще топот ног, это в дело вступил очнувшийся лидер криминального сообщества. Я быстро оглушил громилу под собой и обернулся. Главарь шайки что-то очухался слишком быстро, он тоже летел на меня, размахивая кулаками. Я же так и остался на месте, только успел слегка приподняться и чтобы заблокировать вражескую атаку, не придумал ничего лучшего, как броситься на него и обхватить колени руками, как будто я слезно умолял его не бить меня, ну пожалуйста. Но на самом деле я сейчас сдавил его ноги руками и рванул свое тело вперед, выводя противника из равновесия, опрокинул назад и навалился на чересчур резвого лидера экспроприаторов, не давая возможности опомниться, быстро заскочил на него, оседлал, точно так же, как и его напарника, и тоже навалял по лицу кулаками, чтобы отключить. «Ну, вы че там?» — конючил за забором третий приспешник. «У него нет другой лестницы, так что он не мог заглянуть к нам сюда на огонек и разобраться, что случилось, что за кипиш, что у вас там?» Собаки лаяли и кружили вокруг нас, дружески помахивая хвостами. Они, видимо, думали, что мы забавляемся в неведомую игру и со всех сил старались вступить в нее. «Да, зверюги, это и есть такая игра, называется «Поймай меня», если сможешь. Я пока поймал двоих, теперь очередь третьего. Так что, цыц, собачки, не мешайте заняться последним членом шайки». Я вскочил с начальника группировки, бросился к забору, поднял упавшую лестницу, приставил к забору, загрохотал по скрипучим перекладинам, быстро поднялся к верхушке и выглянул наверх. У меня еще теплилась робкая надежда, что в темноте оставшийся грабитель примет меня за своего, но тот, разумеется, держался на стороже, увидел мою голову, возникшую над забором, вздрогнул, ойкнул, развернулся и помчался прочь. Только пятки сверкали в темноте. Молодец, сразу понял, что я чужак. Побежать за ним, что ли? Но только такая мудрая мысль пришла в мою светлую голову, как последний маргинал нырнул за руль ГАЗ-51, ловко и сноровисто завел двигатель и рванул с места, как будто за ним гналась целая орда разъяренных бесов. Мгновенно скрылся за поворотом, чуть не перевернув грузовик от отчаянного и резкого входа за угол. Я вздохнул и спрыгнул с лестницы. Мои бездыханные подопечные, которых я вырубил до этого, изъявили желание очнуться и вяло копошились на земле. Я сел рядом с лидером и стащил с пояса его ремень. Пока он бессмысленно хлопал глазами, я перевернул его лицом вниз и стянул руки за спиной. Похлопал по щеке. Ну что, попался. Ух, шалунишка. Теперь точно так же занялся вторым. У этого ремня не было, на нем потертые спортивные штаны. Я стащил с него куртку, оторвал рукав и тоже кое-как связал руки. Потом рывком поднял на ноги. Сначала одного, потом второго. Двинул ближайшего под зад. А ну, пошли. Кончились ваши веселые похождения. Отвел пленных в сторожевой домик. Ощутив тяжесть моего кулака, отчаянные расхитители шли молча, наклонив головы. Белка и Стрелка бегали рядом, все так же помахивая хвостами. Перед входом в домик второй громила, тот самый, которого я связал рукавом куртки, забрыкался, не желая входить, и попытался освободиться. Пришлось угомонить его затрещиной по затылку. «Успокойся, ты попал, куда хотел, так что, теперь не дергайся». Я завел их внутрь и набрал по телефону 02, сказал дежурному, что случилось, положил трубку и сел на покосившийся стул возле телефона, усадил арестантов перед собой на пол. Они сидели с опущенными головами, размышляли над своей незавидной судьбинушкой. Я нашел веревку и опять связал им руки, понадежнее, чтобы не устроили тут бунт. Через 5 минут к воротам подъехал милицейский УАЗ, желтый, с синей полоской на борту, деликатно посигналил. Я вышел и впустил на территорию служителей правопорядка. «Лейтенант Коржев», — козырнул один из них, — «что у вас тут стряслось, где нарушители?» Я указал на грустных воришек, потом отвел к складу номер 17 и показал на разбросанные рессоры. Милиционер Коржев слегка сдвинул фуражку на лоб и почесал кончик носа. «Это что же получается? Вы сами пресекли попытку хищения?» — спросил он и поглядел на лестницу, одиноко прислоненную к забору. «А на чем они собирались увезти ворованное?» Я показал наружу, за забор. «У них там сообщник имелся, на грузовике ездил, номер 4329 МКЗ. Да, вот такой я зоркий, в темноте успел разглядеть, благо, что номера сейчас пишутся белыми буквами на черном фоне». Коржев удивленно взглянул на меня. Не ожидал такой прыти от гражданского. В руке неизвестно откуда возник серый кожаный блокнотик, куда он аккуратно вписал полученные сведения. «А вы молодец, товарищ», — заметил он, а блокнотик опять исчез, словно по волшебству. «Какая у вас, однако, развитая социалистическая сознательность? Вы один справились с двумя грабителями, позвольте спросить, ХМ, вот как называется элементарная храбрость, оказывается, развитая социалистическая сознательность, какой трендовый термин, Надо будет запомнить и потом козырять перед Степанычем, чтобы крыть все его возражения против моего участия в первенстве района. Один, скромно подтвердил я, потупив глазки. Немножко пришлось повозиться, но в конце концов, одолел их. Хорошо, что у них ножичков не оказалось, а то бы понаделали дырок. Мы развернулись и пошли обратно к сторожке. Я так понимаю, лейтенанту требовалось поговорить с моими арестантами. Не каждый так сможет. Коржев опять бдительно зыркнул на меня на ходу. «Вы дядю Жору сегодня заменяете? Недавно тут, где служили?» Я покачал головой. «Надо бы объяснить все милиционеру, а то он во мне уже заподозрил чуть ли не соучастника грабителей, хотя это абсурд, конечно же. Не, я не служил. Я студент, учусь на геофаке. Самбо занимаюсь, хотя тоже не так давно». Коржев насторожился еще больше. Он походил на гончую, почуявшую след бурого мишки. «А где секция?» «Я знаю, в ДК на Волгоградском есть секция, и в стадионе АЗЛК, и еще». Мы подошли к моему уютному домику. Я открыл дверь и пропустил Коржева внутрь. «В АЗЛК, конечно же, у некоего Олега Степановича, может, знаете, ненароком?» Коржев впервые улыбнулся. Голова у него овальная и вытянутая, а нос крючковато выступал вперед. Похож на самовар. Когда он говорил с кем-то, то целил носом в лицо собеседнику. Толстые губы растянулись в нехорошей улыбке. «У Степаныча, что ли?» «Так это же хорошо. Студент, говоришь, в каком институте?» Он пожал мне руку. «Ты-то мне и нужен был. На ловца и зверь бежит. Как раз сегодня совещание проводили в райисполкоме, насчет усиления народных дружин спортсменами из борцов и боксеров. Я тебя беру. Степаныч и так наш, из Динамо, так что тебе не отвертеться. Завтра приходи к нам, как раз все обсудим. Познакомлю с ребятами». Минуточку, но я вовсе не собирался. Я хотел возразить, но милиционер меня не слушал. Бросился к телефону, позвонил в райотдел дежурному, чтобы решить, кого звать из своих. Заодно передал номер грузовика, на котором третий участник шайки скрылся в ночи и потом в ожидании подмоги начал допрашивать задержанных. Те угрюмо отвечали и поглядывали на второго милиционера и на меня. Тот, который лидер, зловеще сказал: «Ну, держись, студент, мы тебе потом башку открутим, зуб даю». Я усмехнулся. «Милости просим к нашему шалашу. Только ты это, в следующий раз побольше корешей возьми, чтобы хоть какой-то шанс имелся». Главарь опустил голову, потому что Коржев впихнул его в грудь. Он не собирался цацкаться с арестованными. «На меня смотреть», я сказал. «Кто вам наводку скинул про шины? На кого работаете? Ну, говори, а то хуже будет». «Не, мои клиенты уже тертые ребята, сразу видно. Их вот так, с разбегу на фуфло не возьмешь». Главарь замотал головой. «Ничего не знаю, ничего не видел. Мы тут просто проходили. Чешет твой студент, на советских граждан наговаривает. Эй ты, слышь, мы с тобой еще встретимся. Я тебе кхе-кхе». Он запнулся, потому что Коржев снова ткнул его. Только уже ребром ладони под кадык, жестко, чтобы не мог говорить. Закашлялся, согнулся, замолчал. «Ладно», — сказал Коржев, — «не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Мы с тобой в отделе поговорим. Скоро наши приедут, мы вас упакуем, как положено». Я прикрыл глаза и отошел к диванчику. Вспомнил про вожделенную колбасу и соблазнительно ароматную тушенку в холодильнике. Эх, поужинать теперь еще долго не удастся. Поспать тем более. Но сейчас я обернулся к своим гостям в домике. «Не желаете ли чаю, товарищи?» Глава 23. Не думал, не гадал. В 7 утра затрещал будильник, и я тут же, не открывая глаз, зашарил рядом по полу, разыскивая эту противно пищащую тварь. Как всегда в таких случаях, найти его невозможно. Создавалось ощущение, что будильник нарочно убегает от моей руки, быстро ковыляя на двух заостренных металлических ножках, продолжая садистки трезвонить на весь домик. Я хлопал по деревянному полу, распугивая опилки, песок и пыль, и, наконец, нашел круглую железную штуковину. Будильник продолжал тарахтеть, подрагивая в моей ладони. Я надавил на кнопку на макушке, заставив его, наконец, умолкнуть и подавив в себе желание шваркнуть его об стенку. «Зараза», — глухо сказал я будильнику, — «ты не мог деликатно промолчать? Что за бесцеремонное нарушение моих личных границ? Вот теперь, когда не надо», будильник молчал и нахально разглядывал меня через циферблат. Черные циферки по кругу создавали сходство с чертами лица, а стрелки напоминали грозно нахмуренные брови или густые усы, кому как нравится. В общем, неприятный тип этот будильник, любит поиздеваться над спящими и беспомощными людьми. Ладно, надо вставать. Это с учетом того, что лег я только около 5 утра. Всю ночь мотался с милицией. Они оформляли тут бумаги и осматривали место происшествия. Вдобавок приехало высокое заводское начальство и тоже подняло шум. Сегодня-завтра склады должна проверять специально назначенная комиссия, потому что замдиректора справедливо заподозрил, что это далеко не первое хищение. Хм, а ведь если действительно найдут пропажу, а в таких случаях недостачу всегда находит, то в первую очередь, козлом отпущения могут сделать сторожа. В данном случае, дядю Жору или меня, или третьего сторожа, Макарова, я его еще не видел. Правда, я тут работаю не так давно, так что меня еще могут не тронуть. Короче говоря, много шуму поднялось. Надо же, какая жаркая выдалась ночка. А еще мне надо сегодня в универ на подготовку к ГАСУ и сходить на тренировку. Там пора прищучить Степаныча, ничего не знаю, пусть берет меня на районные соревнования. Я вспомнил про Коржева, вчерашнего милиционера. Может, попробовать действовать через наши доблестные правоохранительные органы? Они имеют доступ к «Динамо», те могут прислушаться к рекомендациям МВД. Нужен кто-то высокопоставленный, способный взять на себя ответственность за выход на ковер человека без третьего разряда. Да, поэтому придется еще сегодня заглянуть в райотдел, чтобы навести там мосты дружбы. В общем, дел хватает, куда запропастился дядя Жора. Он сегодня должен заменить меня с утра. Дожидаясь старика, я вскипятил чайник и выпил какао с сухим молоком. Хоть и искусственный концентрат, но гораздо вкуснее нашей пластики в 21 столетии, там вообще сплошная химия. Доел пряники, наслаждаясь тишиной майского утра. Собаки тоже дремали, сейчас их не видно и не слышно. Они вчера умаялись, облаивая всех нежданных посетителей. Дверь открылась, вошел дядя Жора, как всегда, попыхивая папироской. Поглядел на меня, пошевелив бровями, приподнял и опустил их. «Что у вас тут случилось?» – проворчал он, проходя в комнату. «Стоило мне уйти ночь, как тут поднялся такой шум. Что тут, говорят, чуть ли не ползавода разворовали, а ты от сотни грабителей отбивался голыми руками. Зам мне лично звонил, орал, как резанный, говорил, что под суд пойду, если чего найдут. Они там совсем сбрендели. Я рассказал, что случилось». Дядя Жора похмыкал, отправился посмотреть опечатанный склад и вернулся, покачивая головой. «Сами наворовали, сами теперь в штаны наложили. Ладно, иди, разберемся». Я уже стоял наготове с сумкой в руке, потому что мне надо заехать во множество мест. Быстро попрощался и помчался с территории. Белка увязалась за мной и проводила до ворот. Со складов я первым делом поехал домой, чтобы переодеться. Оттуда сразу в институт, дома никого нет. Оно и понятно, сейчас все на работе, соберутся только вечером. Только кошка дома, она встретила меня на пороге. Я побежал в свою комнату. Маркиза бросилась под ноги, как сумасшедшая, выпрашивая корм. Вечно она такая, когда сытая, даже не взглянет, а когда голодная, готова чуть ли не плясать на задних лапах. Когда я проходил мимо комнаты сестры, то услышал всхлипывание. Что за чертовщина? Остановился на ходу, прислушался. Дверь в комнату заперта, но звуки оттуда доносятся вполне ясные. Всхлипывание, как будто Даша плачет. Я поднял было руку, чтобы постучать, и остановился в раздумье. Кулак замер в воздухе. Это точно всхлипывание. Может, сестра уединилась там со своим парнем, про которого, кстати, отказывалась рассказывать и сейчас занимается там чем-то не совсем пристойным. Пошла, так сказать, по моему пути, я ведь уже уединялся дома с Ольгой. И то, что я сейчас принял за всхлипывание, на самом деле это стоны радости и блаженства. И я сейчас вторгаюсь в ее личное пространство,